Владимир Николаевич Крупин. Строгий батюшка. После празднования тысячелетия крещения Руси стали возрождаться к жизни воскресные школы. Тогда я был свидетелем того, как молодой совсем батюшка заставлял писать ученицу воскресной школы объяснительную записку. «Пиши», — сурово говорил он, — «пиши. Раба Божия Евгения, его преподобие отцу Константину. Посередине напиши крупно. Объяснительная записка. Дальше пиши. Я пропустила занятие в воскресной школе, потому что... Почему пропустила? Ученица лет 11-12 с русой косой, вся красная, плачущая, прошептала. К бабушке ездила. Пирожками, небось, бабушка кормила? Сурово допрашивал отец Константин. Пекла пирожки, небось, любимой внучке, а? Плюшки пекла, шептала девочка. «Вкусные, небось, плюшки-то, а? Пиши. Пропустила занятие по нерадению и ложно понятому чувству долга заботы о ближних. Тебе надо было не плюшки есть, а молиться за свою бабушку. Небось, она комсомолкой была? Активисткой какой, что не понимает важности воскресной школы? Пиши. Осознаю всю тяжесть своего проступка. Пиши. Теперь иди». И вот прошли долгие 10 лет. То есть шли они долго, а прошли быстро. Мне позвонил отец Константин и попросил приехать к ним в воскресную школу. Я приехал. У Иерея борода уже начинает сидеть. Трое его детишек уже подрастают. Вот уже он и новое здание выстроил для воскресной школы. А в нем ведет занятие молодая учительница с русой косой Евгения Алексеевна. Ну, совершенно не изменилась. Только расцвела. «Евгения Алексеевна, ведь это вы тогда писали объяснительную записку отцу Константину?» «Да». «А как ваша бабушка? Здравствует?» «Еще как здравствует», — смеется Евгения Алексеевна. «На всю воскресную школу пирожки печет». Хотел я еще спросить, такая же она строгая с учениками, как прежний ее учитель, отец Константин. На что спрашивать? Как без строгости в нашем деле? Когда она покрывается любовью, то становится великим благом.